Случались у нас и ссоры. Невозможно жить с кем-то рядом 24 часа в сутки и не перенять кое-какие привычки или черты. Так Андрей, по моим наблюдениям, стал более терпимым, изредка допуская возможность предоставить окружающим второй шанс. Меня же, наоборот, порой тянуло на проявление категоричной крутости, особенно в отношении некогда прогнавшей меня черной волчицы. Всегда при встрече с ней в душе вспыхивала ревность. Так и в этот раз. Меня неодолимо тянет разбить ей нос. Сделав глоточек сока, призналась я стоящему рядом мужу. Мы вдвоем находились на самой высокой террасе, предназначенной для вип-персон, и наблюдали за столпотворением внизу, на большом танцполе. Сегодня огромный ночной клуб был арендован семьей Добровольских, по официальной версии, для проведения корпоратива их финансовой компании. В реальности – для общей встречи оборотней волков. Эту традицию ввела я, когда Артему было 2 года. И вот уже 5 лет эти масштабные сборы имели место быть, подпитывая мою надежду на успешную реализацию собственной задумки. «Кому?» – Андрей недоуменно оглянулся. «Насте!» – немного надувшись, созналась я. Она специально вылезла к этому шесту, чтобы попасться тебе на глаза. Я уверена. Муж только сокрушенно покачал головой. Не переживай на ее счет. И можешь не сомневаться. Мое внимание все предназначено тебе. Черной волчице оно разве что в страшном сне является. Почему это? Я подозрительно прищурилась. После того нападения на землях хранителей, когда меня принесли в их поселение, Настя сразу явилась утешать. Я в изумлении уставилась на Андрея. Об этом он мне не рассказывал. И я четко ее предупредил. В следующий раз, не считаясь ни с чем, загрызу. В тот момент просто сил не было, иначе она знает, что любое вмешательство в нашу жизнь обернется смертью, поэтому избегает нас, боится как огня. О, настроение резко поднялось. И брюнетка у шеста уже не казалась зловещей. До сих пор не могу простить медведям той бойни. Прижавшись к плечу белого, глубоко вздохнула. Напрасно. Муж свободной рукой погладил меня по волосам, успокаивая. Они не могли не позволить твоим сторонникам попытки моего уничтожения. Ведь дали они шанс моему отцу избавиться от тебя на волчьих землях. Но по прошествии времени мне думается, что количество напавших было выверено до грамма. На парочку рысей больше я бы не стоял тут сейчас. «Звери!» – вздрогнула я. «И лично мне кажется, что уничтожить тогда хотели опять меня». Мне поначалу тоже так показалось. Но позже, обдумав случившееся, решил, что целью был я. Впрочем, исключать нельзя ничего. Рысям наша одновременная гибель принесла бы огромную пользу. Хаос на волчьих землях. А списать все на неразбериху боя несложно. Хранителей, кроме Тамаша, тоже мог бы устроить такой вариант. Дилемма с 2 наследниками разрешилась бы. Медведи беспощадны. В этом их предназначение. Оборотни сами по себе не слишком добродушны. Все равно не люблю их. Я поежилась. Андрей засмеялся. Именно поэтому ты каждый раз приглашаешь их на это сборище. С широкой улыбкой он отсалютовал бокалом, стоящим на противоположном балконе и также наблюдающим за танцами внизу медведем. Грохот музыки даже оборотней лишал возможности услышать нашу тихую беседу, но жеста не заметили, приветственно ответив нам. «Пусть они видят происходящее!» Я замялась. «Давай уже, признавайся, зачем затеяла эту кутерьму?» Судя по взгляду, Андрей и сам все понял. «Не хочу разделения волков на кланы», – подтвердила я его догадку. «Кто лучше, сильнее и могущественнее? А так весь наш молодняк проводит время вместе. Больше шансов на межклановые пары и смешанных волчат. Я надеюсь, когда-нибудь все волчье сообщество станет однородным». «Лена, тогда в будущем все волки будут белыми», – уверенно пообещал муж. «Я думаю, это неплохо. Мы станем сильнее. И вряд ли у рысей возникнет желание претендовать на наши земли». Добровольский лишь улыбнулся, понимающий и в чем-то одобряющий улыбкой. И неожиданно сменил тему. Королева потанцует со мной? Вот еще! Фыркнула, демонстративно отскакивая в сторону. Там кавалеров предостаточно. Размечталась. И стремительно подхватив, муж закинул меня на плечо, направляясь к лестнице, ведущей вниз. Добровольский! Давясь смехом, произнесла я. Ты меня бесишь! И это твое извечное «мужчина решил, значит, все. Дергаться бесполезно. В этом весь ты». «Жизнь не равна». Муж легонько хлопнул меня по бедрам. «Я вижу для тебя единственный выход». «Какой?» – насторожилась я. «Посвятить жизнь исправлению моего характера. Именно жизнь. Парой десятилетий тут ничего не решить. Слишком трудный случай». И Андрей засмеялся, заставив меня возмутиться. «Ты не волк, а поросенок!» «Все, как ты любишь, милая!» В таком виде мы и появились на танцполе. Впрочем, никого этим не удивив. Ни в человеческой, ни в звериной ипостаси своих чувств мы не скрывали, давая понять всем, на земли волков пришли мир и любовь. Борьба и война отменяются. Разговор хранителей. «Они выглядят благополучными!» Максим локтем толкнул Тамаша, одновременно приветственно приподняв бокал с минералкой в направлении стоявших напротив Елены и Андрея. «Ты не ошибся насчет этой волчьей пары!» «О да! Она со своим выстраданным жизненным практицизмом, и он со своей несокрушимой силой и решительностью именно то, что нужно волкам! Эта царственная пара изменит их мир! Более того, сумеет его защитить. А что с волчонком? Однозначно пошел в папу. И, сдается мне, и его потомкам грозит эта участь. Волконский не зря был одержим идеей смешивания кровей. Как считаешь, решатся они еще на одного ребенка? Полагаю, мы имеем все шансы подвигнуть их на такое. Дочка или еще один сынок пойдут лишь на пользу этому союзу. И у меня есть небольшой план, семена которого можно заронить сегодня, чтобы лет через 80 они дали свои всходы. Еще один шанс взять Андрея за горло? Макс с довольным видом потер ладони. Отлично, я в деле. А пока есть время, займемся тобой. Тамаш и глазом не моргнул. Я тут невесту тебе присмотрел. Что? Тёмка, живо есть! Ругала я чрезмерно разбаловавшегося сына. «Папа сейчас придет домой и, ждет тебя, нагоняя за поведение!» «Не хочу каши! На охоту хочу!» – ныл сын, грозно топая ножкой. «Скоро поедем», – уверяла я его, мысленно планируя поездку в нашу берлогу. И тут мы услышали звук подъезжающего авто. Андрей вернулся. Причем с большим свертком в руках. «Подарки!» Радостно загласил Артем, повиснув на папиной шее. «Это маме». Поверх головы сына подмигнул мне Андрей. «Да?» Я настороженно принюхалась. Было во взгляде мужа что-то такое... Какая-то чертовщинка. А зная его, можно было ожидать самого невероятного. «Пап, на охоту хочу!» Перебивая нас, закричал Артем и от возбуждения перекинулся. Клочки детской одежды разлетелись в стороны, а муж шустро увернулся от полоснувшей воздух когтистой лапы. Стоило белому волчонку плюхнуться на пол, как он вскочил и юлой завертелся на месте, всем своим видом демонстрируя, что готов бежать прямо сейчас. Я тут же подскочила, стараясь успокоить нетерпеливого сына, но муж, предупреждающим жестом остановив меня, отложил сверток и присел на корточки. «Артем!» Голос был строгим и властным, альфовским, без сомнений. «Давай-ка теперь назад». Я только возмущенно взглянула на Андрея, когда... Волчонок замер на месте, уставившись на человека, в котором, несомненно, ощущал альфу. Миг яркой вспышки, и на полу сидел наш раздетый ребенок. «Ух!» – впечатлилась я и перевела взгляд на мужа. «Ты приказал?» Андрей с довольным видом, подхватывая на руки сына, отрицательно качнул головой. «Он сам справился. Я примерно в этом же возрасте смог полный оборот совершить». И, хлопнув сынулю по попе, предупредил. «Мы в душ, одеваться, а потом есть». «Ого! Я какое-то время так и стояла на месте, провожая невидящим взглядом моих ушедших мужчин. Удивили? Потом взгляд переместился на сверток. Решительно шагнув ближе, принялась срывать обертку. Картина. Та самая. Женина. Как давно это было? Усевшись на пол, принялась рассматривать, вспоминая. Первая встреча с Андреем, студенческая дискотека, охота с кланом бурых волков, наши с другом побеги с лекций, внезапный оборот белого и авария. Как все-таки давно это было? О картине я в череде тех событий совершенно позабыла, и вот неожиданно ее принес Андрей. «Где взял?» Услышав, что муж подошел ко мне, полюбопытствовала с искренним интересом. «Она давно у меня. Фактически с того момента, как было дописано». «Серьезно?» В изумлении, оглянувшись на Андрея, встретила его смеющийся взгляд. «Конечно. Чтобы я позволил ей уйти в чужие руки? Да никогда». «И Женя согласился продать?» Отношений мы не поддерживали, что было вполне объяснимо. Через год после рождения Артема я вышла из академического отпуска и сразу перевелась в тот вуз, что был на территории Белых Волков. Там и получила свой диплом. А бывший друг? Я слышала, что, повзрослев, он стал очень модным художником. Пару раз я встречала упоминания о его картинах и их репродукции в каталогах и специальных выставочных буклетах. Он же ее для конкурса готовил. Я сделал ему предложение, от которого невозможно отказаться. Услышав от тебя о картине, задался целью ее увидеть. А увидев, решил, что принадлежать она может только мне. Слишком многое он о тебе понял, заметил, открыл. И что за предложение? Слегка смутилась я, представив себе, каким должно быть предстало перед глазами белого это полотно. Гарантировал ему карьеру успешного художника. Наша компания выделяла ему финансовые гранты, заказывала работы. На первоначальном этапе карьеры организовывала выставки и договаривалась с галереями. Фух, муж меня изумил. Сделать такое ради Женьки. Это очень щедро. Спасибо. Мне действительно понравилась картина. Усмехнулся Андрей. Можешь считать, что я признал его талант художника. В этом и причина помощи, пожалуй. В любом случае, я рада, что ты его поддержал. Приятно знать, что Женя состоялся на этой стезе. Он достоин. И, вновь переведя взгляд на картину, уточнила. Но почему скрывал? Приберегал для сюрприза. Он у тебя получился. Улыбнулась я мужу. А сама вдруг вспомнила давний совет Жени о том, что надо давать окружающим второй шанс. И как же здорово, что я дала этот шанс Андрею. Жизнь показала, что он этого достоин. 80 лет спустя. В гостиной дома добровольских старших. «Артем, так что с родителями?» Хмурясь, вглядывался во внука совсем уже седой Альфа, предварительно все еще зорким взглядом оглядев присутствующих. И его волчица, Фирсанова со своим новым волком, все ожидали ответа. «Дед, они сбежали!» С улыбкой прищурился в ответ тот. «Уже месяца два как. Я просто не афишировал, чтобы панику не сеять. Все равно в последнее время, пока отец за мамой отлучался, все ключевые вопросы были на мне». «К себе?» Вздохнув, бурая волчица прижалась к плечу сидевшего рядом светловолосого оборотня. Мужчина с собственническим интересом и нежностью в обращенном на подругу взгляде поглаживал ее ладонь, успокаивая и ободряя. Стоило ее старшему внуку кивнуть, оборотница уточнила. «А нам теперь что делать?» «Ждать». Совершенно серьезно откликнулся молодой сероглазый оборотень, взъерошив пятерней светлые пряди волос. «Меня оставили за главного, так что будут не скоро». «Я с ума сойду, волнуясь за Лену!» Не скрывала тревоги бурая. «Должны же мы узнать хотя бы, кто родился! До их возвращения я не дотерплю! И так почти полгода дочь не видела! Как вспомню, что медведи ее похитили и в плену держали! Такие испытания!» «Уже известно!» Перебив, Дамир Добровольский гордо приосанился. «Двое щенков у них, волк и волчица. Мне сегодня сообщил Тамаш. Лично. Не представляю, откуда ему известно. Но очевидно одно. Андрей очень плодотворно пару свою вызволял. Не зря они почти 4 месяца на территории хранителей провели. Да уж. Чего только за это время не передумалось. Качнула головой Добровольская. И хорошо, что сообщили. С облегчением выдохнула бурая волчица. Теперь мы хотя бы понимаем причину их побега. Волчата – это святое. Пусть воспитывают нам смену. Согласно кивнул Дамир. И не спешат. Мы без них тут вполне справимся. Верно, Артем? Разумеется, дед. С материнской рассудительностью во взгляде и отцовской уверенностью кивнул парень. А старый Альфа довольно усмехнулся про себя. Все вышло, как он и надеялся. И с похищением невестки медведям не зря помог. И в первый раз послушался их совету, и именно Андрея отправил для вязки в стаю бурых волков. Теперь будущее волчьего сообщества определено, а его семья будет во главе его, станет больше и крепче. С гордостью, наблюдая за внуком, утвердился в истине. Прав был шакал Волконский. За объединением крови изначальной семьи и белого клана – будущее волков. Конец второй книги. Читала ведьма.